Вредители и тушители. Все тихо. Некий наставник предоставил ученикам своим самодеятельность. Сказано: «Пылайте сердцем и творите любовью». Вернувшись, наставник спросил, что было сделано, как протекло творчество и как прекрасно пылала любовь. Ученики ответили: «Мы не поссорились. Но ведь я вас спрашиваю о добротворчестве и об укреплении любовью. Мы не поссорились. Не ссорятся и на кладбище. Я вас спрашиваю не о ссорах, которые вы уже давно предоставили диким зверям. Спрашиваю о том, что сделано. Что помыслено доброго и неотложного? Что приложено в жизнь? Мы все-таки не поссорились. Не хватало, чтобы вы без меня начали сквернословить и дурно относиться друг к другу. У вас уже достаточно одно сердце. Вы уже достаточно можете думать не о себе, но о других. Мы могли поссориться и не поссорились. Оставьте навсегда ваши рассуждения о ваших взаимных ссорах. Тот, кто говорит о том, что он не поссорился, уже носит в себе зачаток ссоры. У человека добротворствующего вообще нет ссоры даже в рассуждении. Повторяю, спрашиваю вас не о ссорах, но о творчестве. Мы собирались и беседовали. Это уже хорошо, если беседы имели добрые последствия. Если беседы возвышали вас и побуждали к усиленному добротворчеству. Мы много часов провели вместе и часто возвышались духом. Прекрасно, если вместе проведено много часов и пространство наполнено добрыми полезными мыслями. Были ли эти мысли о вещах неотложных? Мы беседовали о разных возвышенных предметах и в тишине гармонии возносились духом. Тишина очень хороша, если она не напоминает тишину кладбища. Мы столько раз говорили с вами о действии, что кроме гармонической тишины хочется знать, что было сотворено среди окружающих. Мы старались всячески сохранить свое настроение. Сохраняющий только себя и не мыслящий о других уже ограничивает себя. Что же в том, что мы только не ссоримся или только пребываем в тишине? Если в соседних жилищах будет свирепствовать пожар, то ведь вы не останетесь в тихих посылках, но устремитесь к посильной помощи. Вы не будете отрицать, что вокруг много злых пожаров. Пламя их может пожрать самое нужное. Что же будет, если мы сохранимся для тихой беседы в то время, когда вокруг нас произойдут губительные разрушения? Кто позволит нам думать лишь о самосохранении, когда стихийные бури сметают жилища ближних? Тот, кто говорит все тихо, глубоко заблуждается. Наоборот, кругом все гремит в столкновениях, и пространство вопиет о неслыханных ужасах. А вы пребывали в тишине и достигли великого нахождения. Не поссорились. Дорогие мои, не будем подражать кладбищу. Не будем заимствовать о кладбищах никаких настроений. Вам сказано: «Пылайте сердцами, творите любовью». Хотите, можете сказать этот завет наоборот, и он все же останется таким же нужным и неотложным. И не думайте так много о себе. Как невод, забросьте ваше помышление вдаль, где требуется всякая помощь, а более всего помощь духовная. Если мы добьемся только того, что все будет тихо и мы не поссоримся, то ведь в этом проявится много самости. Кому же нужна будет такая тишина, и велик ли подвиг в том, что вы не поссорились? Совсем не о том спрашиваю. Вам поручена самодеятельность. Вам открыты врата духовного творчества. Вам доверен огонь и чаша благая, а вы стараетесь утвердить, что все тихо и совершилось великое дело. Вы между собой не поссорились. Особенно все тихо на кладбище. Жители кладбища ушли от земных ссор. Вы же лучше шумите, но сделайте.